Проблема. С горы скатившись, камень лег в долине. Как он упал, никто не знает ныне, сорвался ли он с вершины сам собой, или был низринут волею чужой. Столетие за столетием пронеслося, никто еще не разрешил вопроса.